В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 744-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе о новых этнических станциях в регионах России, планах расширения деятельности ВГДРК и Радио Свобода, радиовещание в направлении Алжира и Бельгии, а также беседа с гостем нашей программы о настоящем и будущем радиовещания на длинных волнах. Начнем мы сегодня с сообщений информационного агентства ОНР.ру, в которых говорится о запусках этнического радиовещания в регионах России. В Мурманской области 23 июня открыли Кольское Саамское радио. Торжественная церемония проходила в селе Лавазеро. Реализация проекта началась еще в 2003 году. Ее инициаторами выступили Союз Саамов стран региона Баренцева моря и саамские радиостанции Швеции, Норвегии и Финляндии. Радиостанция разместилась в поселке Лавазеро, где проживает более половины российских саамов. Всего в Мурманской области их проживает около 2000. Сейчас саамское радио вещает на национальном языке 3 раза в неделю по 10 минут. В штате радио работают 6 человек, которые предлагают слушателям новости о жизни российских и скандинавских саамов. Пока слушателями радио являются жители села Лавазеро. Планируется, что в скором будущем программы радио станут выходить в FM-диапазоне, и тогда программы на национальном языке смогут услышать представители коренных народов, проживающие в других населенных пунктах Кольского полуострова. И еще одна станция появится теперь уже в Марий-Эл. Здесь до конца года на базе «Пульс радио Йошкар-Ола» начнет работу негосударственная радиостанция, 45% вещания на которой будет производиться на марийском языке. Такой проект будет реализован в Марий-Эл впервые. Директор холдинга, куда войдет радиостанция, надеется, что новое радио будет создавать единый конкурентный продукт и будет существовать преимущественно за счет размещения рекламы. Он отметил, что радиостанция будет вещать в сельских районах, где преимущественно и проживает коренная народность марий. Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания намерена стать телерадиокорпорацией, соответствующей мировым стандартам. Об этом заявил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, выступая в четверг на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Как сообщает РИА Новости, говоря о первоочередных задачах ВГТРК, Добродеев рассказал о планах создания круглосуточного информационного канала на базе программы «Вести». Кроме того, ВГТРК намерена принять участие в тендере по созданию специализированного канала для детей и юношества. В планах ВГТРК также дальнейшее расширение охвата зрительской аудитории телеканалами «Культура» и «Спорт». Добродеев сообщил также о планах расширить вещание телеканала РТР «Планета». По его словам, в настоящее время этот канал можно смотреть практически в любой точке Европы и Северной Африки. В планах ВГТРК, чтобы в следующем году его можно было смотреть на всем земном шаре. На радио ситуация более сложная, сказал Добродеев. Он напомнил, что радиостанции «Маяк» и «Радио России» вещают в основном на длинных и средних волнах, в то время как основные популярные радиостанции вещают в FM-диапазоне. В этой связи планируется частично перевести вещание «Маяка» на FM-диапазон. Конец цитаты по сообщению РИА Новости. К сожалению, руководитель ВГТРК не сказал, как компания собирается выигрывать лицензии для вещания в FM-диапазоне у коммерческих радиостанций. Кстати, на 27 июня запланированы общественные слушания по проблемам законности и гласности процесса лицензирования телерадиовещания. Целью этого мероприятия является привлечение внимания широкой общественности к проблемам лицензионного процесса и их негативным последствиям для отечественных электронных СМИ. Более подробно мы расскажем об этом в наших следующих программах. Финансируемая Конгрессом США радиостанция «Свобода. Свободная Европа» расширяет вещание в России и будет выходить в эфир в УКВ-диапазоне через московскую радиостанцию, совладельцем которой через фонд Горбачева является бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом говорится в распространенном в американской столице сообщении пресс-службы Вашингтонской штаб-квартиры радиостанции. Соглашение между радиостанцией «Свобода. Свободная Европа» и «Радио 1 Центром» подписано 22 июня в Москве членом, входящего в структуру правительства США Совета управляющих по вещанию Джеффри Хиршбергом и директором центра Натальей Козыревой, указывается в сообщении. В результате данной договоренности вещание радиостанции «Свобода. Свободная Европа» на русском языке в УКВ-диапазоне через московскую радиостанцию «Радио 1 Центр» будет расширено до 18 часов в сутки. Об этом говорится в сообщении РИА Новости. Напомню, что «Радио 1 Центр» имеет в Москве лицензию на частоту 68,30 МГц. Некоторое время назад станция сократила вещание до 1,5 часов в сутки, объяснив это тем, что они готовятся к выходу в эфир в FM-диапазоне. Однако в интернете, на сайте Национальной информационной группы, вещание станции ведется круглосуточно. В основном музыка и информационные блоки с полудня до 6 вечера по московскому времени. В информационном сообщении РИА Новости не говорится о дате начала вещания «Радио Свобода» на частоте «Радио 1 Центр», а также о том, в какое время передачи будут выходить в эфир. Однако данная информация присутствует в сообщении, опубликованном Media Network Weblog. Начало вещания ожидается с 1 июля. Программы будут ретранслироваться с 6 утра до 12:30 по московскому времени. Говорит Радио Свобода. И в продолжение темы о Радио Свобода. Палата представителей Конгресса США одобрила 17 июня бюджетное ассигнование для государственного телевизионного и радиовещания на зарубежные страны на 2006 год в размере $620 миллионов. Как сообщили РИА Новости в секретариате палаты, расходы на иновещание являются частью бюджетного законопроекта на будущий год. Данные расходы необходимы для того, чтобы Совет управляющих по вещанию осуществлял деятельность по информированию международной аудитории, включая приобретение, установку, аренду, а также модернизацию объектов для радио и телевизионного вещания на Кубу, а также по предоставлению и надзору за грантами для радио и телевизионного вещания на Ближний Восток, указывается в документе. Интересно, что в законопроекте заложены также и поступления от рекламы и иных коммерческих проектов в иновещании, которые должны составить, правда, весьма мизерную по сравнению с затратами сумму, в $2 миллиона. Совет управляющих по вещанию является самостоятельной структурой в федеральном правительстве США, отвечающей за телевизионное и радиовещание на зарубежные страны на 61 языке, в том числе по каналам «Голоса Америки», «ТВ Марти», телеканала «Аль-Хура», радиостанции «Свобода», «Свободная Европа» и других государственных медиаструктур. Официальной миссией Совета является продвижение и поддержка свободы и демократии посредством вещания точных и объективных новостей и информации о США и мире на зарубежной аудиторию. В этом же документе в разделе по расходам Госдепартамента США указывается, что в будущем году бюджетное ассигнование на публичную дипломатию и международные информационные программы в зарубежных странах составит $340 миллионов, а на образовательные и культурные обмены с зарубежными странами еще $410 миллионов. Об этом говорится в сообщении Российского информационного агентства «Новости». Радио «Свобода», «Новости». Подпольная радиостанция «Полисарио Фронт», работающая в направлении Западной Сахары, Алжир, отмечается по пятницам с расширенной программой на кастильском и арабском языках под названием «Radio for Peace». Программа «Полисарио Фронт» в эфире с 8 до 9.00, время, как обычно, всемирное координированное, а дополнительная программа «Radio for Peace» принимается с 9 до 10.00 на частоте 7466 кГц. Программа «Полисарио Фронт» выходит в эфир на той же частоте и вечером с 23.00 до полуночи, когда также ретранслируется на частоте 700 кГц ровно. В объявлениях станции, сообщает бюллетень Всемирного DX-клуба Top News, упоминаются частоты 1550 и 7470 кГц. Мне удалось разыскать запись программы Radio for Peace, начало которой мы сейчас имеем возможность послушать. Радио Парлапас. Радио for Peace. Радио Парлапас. Radio para la Paz, un espacio libre para la promoción de proyectos de ayuda y solidaridad con la causa del pueblo saharaui. إذاعة السلع، إذاعة تصلكم عبر الأثير، تضامن مع الشعب الصحراوي ولضمان حقوقه في المشروع. Freeway del Vidaza for the Sahrawi Dubai, the broadcasting project for the promotion of human rights project for the Western Sahara people. Также в бюллетене Top News опубликована информация о работе бельгийской станции «Flaams Belang». Станция принадлежит правому крылу фламандского сообщества Бельгии и ведет вещание с зарубежных территорий. Попытки начать цифровое вещание в стандарте ДРМ через передатчики в Юлихе, Германия и Рампешаме, Великобритания, провалились, когда передающие центры отказались передавать программу в эфир по причине их содержания. программах представлена ироничная точка зрения на деятельность бельгийского правительства. Но тем не менее, Flaams Belang вышла в эфир в обычном аналоговом режиме через передающий центр, расположенный где-то на территории СНГ. Вещание ведется с 11 до 13.00 на частоте 13 680 кГц. Интересно, что некоторые источники сообщают, что программа в формате ДРМ перенесена на частоту 3995 кГц и выходит в эфир при содействии TDP-радио. Кай Людвиг в DX Listening Digest сообщает, что программа наблюдалась в воскресенье после 9 часов 20 минут. Сайт станции по-прежнему дает частоту 6015 кГц для трансляции в формате ДРМ, а для аналогового вещания указывается частота 15 660 кГц по воскресеньям с 11 до 13.00. Последняя частота подтверждается новым выпуском болгарского бюллетеня «Обсервер», который сообщает о замене прежней с 19 июня. Вот запись начала программы с сайта станции, расположенного по адресу flaamsbelang.org, прозвучавшей в эфире 19 июня. The new digital smart of bit. Knock you out. The exam burgers, the amazing heaven. Ladies and gentlemen, hello. First radio station. Now, time for the fun of week. Mevrouw, is that a fact bond gesmeten? Welcome to Earth. Jurgen Verstreken. I am the biggest damn liar. Every Sunday morning. Het parlement dat geëffend is, het parlement dat je verdient. Bart of week. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben averechts. We're gonna put you where your kind always ends up. You're welcome. Met Jurgen Verstreken. 40,000 digitale radio. Давайте вернемся теперь к письму Дмитрия Кулагина из Нижегородской области, информацию из которого мы зачитывали в прошлой программе. У нас остался без ответа один вопрос Дмитрия, который касается вещания на длинных волнах. Поговорить о настоящем и будущем этого диапазона я пригласил сегодня в студию руководителя отдела коротковолнового и среднедлинноволнового радиовещания Управления частотных назначений Государственного радиочастотного центра России Анатолия Титова. Анатолий Тимофеевич, здравствуйте. Добрый день. Насколько верно существующее мнение о том, что длинные волны сейчас в России самый непопулярный диапазон, и станции его покидают? В какой-то мере это действительно так, потому что начинает серьезно вытеснять средневолновые и длинноволновые вещание радиостанции ультракоротковолновые и, как их называют, в диапазоне FM. Потому что ультракоротковолновые станции более популярны для молодежи и для того, чтобы слушать их в машине и дома. Первое. Второе. Качество вещания в диапазоне ультракоротких волн гораздо выше, чем средневолновые и длинноволновые радиовещания. Во-первых, это стереофония. Во-вторых, очень широкий диапазон частот. Что касается длинноволнового вещания, то оно проводится в странах европейских, Советский Союз и азиатские, африканские страны. Используется в длинноволновом диапазоне 15 частотных каналов, начиная от 153 кГц и до 278 кГц. Станции в России практически используют все эти каналы частотные длинноволновые. А какие станции в основном на длинных волнах? На длинных волнах это станции мощностью от 50 до 1200 кВт. Используются они не только в европейской части России, но и, очень важно, используются в нашей Сибири и дальневосточных регионах. Это, наверное, государственные в основном вещатели? В основном это вещание проводится Радио Россия, ВГТРК, Маяк, ВГТРК. Да, это в основном государственное вещание. Длинноволновые вещания коммерческими радиостанциями практически не используются. Какова, вот на ваш взгляд, аудитория на длинных волнах именно? Вот осталась приемная аппаратура, может быть? Во-первых, приемники в России, конечно же, все еще сохранились. Это приемники, имеющие диапазон длинных, средних волн. И до сих пор слушают длинные волны в основном в сельской местности. И особенно там, где деревни, поселки удалены от городов. Потому что в этих малых населенных пунктах нет и еще не ставятся ультракоротковолновые радиостанции. А так как длинноволновые радиостанции распространяются на более удаленные зоны, то и используются они часто слушателями в сельской местности. Какое будущее ожидает этот диапазон? Можно ли его возродить, ожидающийся переход на цифровой формат? Да, качество вещания, конечно, гораздо выше, это ультракоротковолновое радиовещание. Но сейчас уже проводятся работы, и опытная работа проводилась в том числе и в России, и в Москве. Это цифровое радиовещание в диапазоне средних волн. Ну, средние и длинные волны практически одинаково имеют качество, и поэтому результаты средневолнового цифрового вещания в режиме ДРМ были очень хорошими. Надо полагать, что будущее у длинных волн – это то, что они перейдут на цифровое радиовещание. При этом качество вещания очень хорошее. Во-первых, расширяется полоса частот. Во-вторых, можно даже использовать длинноволновое радиовещание для стереовещания. И оно будет уже довольно-таки приближено по своему качеству к ультракоротковолновому вещанию. Если будет цифровое вещание, то может ли быть весь диапазон, все каналы длинноволновые заполнены? Решит ли это проблему нехватки частотного ресурса, на ваш взгляд? Да, сейчас очень большой дефицит частотного ресурса нашего старого ультракоротковолнового диапазона и на частотах новых, которые выделены для, как мы называем, FM-вещания. Частот не хватает. И если только качество вещания будет приближено в диапазоне длинных волн, ну и средних тоже, к качеству радиовещания ультракоротких волн, конечно, снова возродится вещание в диапазоне длинных волн. Потребность будет увеличена, и спрос будет не только у государственных компаний, но и у коммерческих структур. Анатолий Тимофеевич, спасибо вам большое за беседу. И на сегодня мы закончим. Режиссер Ольга Суслова и ведущий Вадим Алексеев желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».